крови их благородной семьи, что тянулась без перерыва вот уже 7 веков, может быть извращена плодом порочной любви. Что скажут люди? Что скажут их подданные и вассалы, когда узнают об этом? Шаг за шагом, по чуть-чуть, мнение короля о своем младшем сыне и его матери начало меняться. Не помогали и почти проигранная война, и проблемы во Франции, где тяжелое экономическое положение начало порождать голодные и недовольные бунты. И слишком уж часто среди кричавших в толпе находились те, кто вопил, что Людовик соблазнился альфарской шлюхой и забыл о чаяниях простого народа. Я сидел и слушал ее. Молча. Не потому, что у меня не нашлось бы слов поддержки. Их, в принципе, не существовало в такой ситуации. То, с какой теплотой в голосе Эри рассказывала о своем ребенке, тисками сжимало сердце. И чем дальше, тем холоднее и жестче становился ее голос, пока рассказ заходил все дальше и дальше. «Он слишком боялся меня, чтобы сделать это в тот момент, когда я находилась рядом», — проговорила Эри. «Поэтому он отправил меня на Сицилию с поручением заключить союз с одним из родов. Мне потребовалось почти 2 месяца, чтобы добиться их согласия. Но перед отъездом я застала своего ребенка уходящим на войну. Пыталась отговорить его, старалась убедить не делать этого. Но Луи... Вера мальчика в рассказы о чести, доблести и ответственности оказалась слишком сильна. Даже смешно, что эти качества привил ему человек, который никогда ими не обладал. А когда вернулась, узнала правду». «Англичане предложили за него выкуп?» «Предложили, но король не стал платить. По большому счету, Людовику было наплевать на то, что случится и с армией, и с нашим ребенком. А англичане были слишком большими шовинистами, чтобы оставить ему жизнь. Они ненавидели альфаров и боялись их. Конечно же, как иначе? Ведь они потомки великого рыцарского дома, который в прошлом одна из наших ведьм едва не уничтожила под корень. Неважно, что ты лишь наполовину альфар. Смешанная кровь стала для Луи приговором». Эри замолчала и опустила голову. А когда заговорила вновь, ее голос надломился. «Они прислали мне его голову, Александр. Передали ее со всем своим высокомерным уважением и вежливыми улыбками». В комнате повисла тишина. Слишком гнетущая и тяжелая, чтобы ее можно было выдержать долго. «Эри, я хочу избавиться от всего этого, Александр», — тихо произнесла она. «Меня все это уже достало. Я просто хочу вырваться из лап рук Броницкого и исчезнуть. Ты спрашивал, как я попала в его руки, да? Он подобрал меня, буквально с земли, побитую и раненую, как собаку, преследуемую за то, что сделала. И Людовик вместе с его семьей были отнюдь не последними в моем списке». Она подняла ладони и показала их мне. «На этих руках кровь 2 английских рыцарских домов. 2 из 3, которые участвовали в казни моего сына. 300 лет прошло, но я умею ждать. И я ждала. Я была очень терпелива. Искала моменты и находила их. Медленно и кропотливо, но я извела их под корень. Их мужчин, женщин, детей, всех до единого. Оставался еще один, но я не рассчитала свои силы. Едва не погибла, но смогла сбежать. В таком виде меня и нашел Константин. Если бы не он, то я бы не выжила в тот день». «Знаешь, я хотел тебя спросить, почему ты согласилась на его предложение. Но теперь...» — я покачал головой. «Даже боюсь представить, в каком тогда ты состоянии находилась, если сочла это единственным вариантом». «Я не о физическом, Эри», — мягко прервал ее. «Уверен, что для тебя в тот момент это казалось лишь небольшим препятствием на пути собственной мести. Но ты ошиблась». «Да», — тихо произнесла она, явно не желая спорить и просто признавая этот факт. «Да, я ошиблась». Мы посидели с ней еще немного. Каждый явно думал о своем. Говорить больше не хотелось вовсе. «Я попрошу Лара поторопиться», — проговорил я, вставая и направляясь к двери. Но уже у выхода остановился и повернулся к ней. «Можно вопрос?» «Кажется, ты задал их сегодня уже достаточно. Почему тогда, на приеме, ты накинулась на Армфельд?» Она подняла голову и посмотрела на меня. После ее истории то, как она обращалась с Евой на приеме у Распутиных, выглядело странно. Точнее, это казалось странным, если только... «Зависть, Александр», — едва слышно произнесла Эри, не поднимая на меня взгляда. «Это очень болезненные чувства». Больше ничего не сказав, я закрыл дверь и направился к себе. День прошел на удивление спокойно, хотя после случившегося недавно вряд ли могло быть иначе. Во-первых, видно, что руководство университета приняло произошедшее как призыв к действию. Ну, наверное, лучше поздно, чем вообще никогда, ведь так? В коридоре университета появились охранники, дежурящие там и следящие за порядком. Периодически я видел, как они ходили и проверяли, надежно ли заперты двери в аудиториях. Видимо, страшились повторения случившегося. Во-вторых, как бы удивительно это ни прозвучало, но атмосфера в заведении существенно поменялась. Не знаю, с чем именно это связано, но все казалось более напряженным, что ли. Даже на лекции народ по большей части просто ворон считал. С другой стороны, если учесть, что сейчас моя голова была занята немного другим, оно может быть даже и к лучшему. Я еще с утра отправил полученную от князя информацию Волкову и договорился с ним о встрече. Так что в этот раз мне даже ждать не пришлось. Когда я приехал в Империал, то меня сразу же, без промедления, проводили на верхний этаж в кабинет его благородия. «Ну, — поинтересовался я, — что скажешь?» «Скажу, что есть проблема», — вздохнул Волков, убрав банковские распечатки в сторону. «Ничего не выйдет». «Почему?» «У меня нет такого количества свободных средств, Рахманов», — признался он. «А влезать в новые долги я не собираюсь. Даже ради такой заманчивой перспективы». А ведь ему действительно жаль. Не только по лицу это видел, но и в его эмоциях царило разочарование. Тут подошло бы выражение «руки чешутся». Видел, что Волкову очень хочется в это дело вписаться, даже не потому, что он получит какую-то прибыль с него. Нет. Все дело в желании крайне болезненно уколоть своих оппонентов и с удовольствием плюнуть на их белоснежную и чистую репутацию. Ему страшно этого хотелось. Но, похоже, единственный оставшийся в живых Волков имел достаточно ума, чтобы не бросаться вслепую вслед за своими желаниями. «Насколько все плохо?» «Не так паршиво, как у Харитоновых», — пожал он плечами. «В отличие от них, мне не нужно закладывать собственный дом и землю, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Но и сделать что-то сверх того, чтобы не захлебнуться окончательно, я сейчас не смогу. Я тебе говорил, что мы сейчас...» «Да, помню», — прервал я его и задумался. Был еще один вариант, но его я отмел практически сразу же. Столь осторожный человек просто не захочет участвовать в чем-то подобном. Просто потому, что ему, в отличие от Волкова, есть что терять. С Максимом-то и так все ясно. Униженный своими аристократическими друзьями, он сейчас барахтался, чтобы не утонуть окончательно. Ему плевать, что о нем подумают. Отсюда и готовность наступить на ногу тем, кого раньше он мог бы назвать партнерами. Разумеется, не будем упоминать тот факт, что эти самые партнеры накинулись на него, словно коршуны, едва только подвернулась возможность. А вот Смородин находился совсем в другой лиге. В отличие от Волкова, ему было совсем не с руки портить себе возможные деловые отношения с теми же Лазаревыми или Голицынами. С другой стороны... «Вопрос», — задумчиво произнес я, глядя сквозь кристально чистое стекло панорамного окна на раскинувшийся на другом берегу Невы императорский дворец. «Насколько плохи твои дела на самом деле?» Услышав это, Волков нахмурился. «В каком смысле?» «Я имею в виду, каковы твои шансы сохранить свой бизнес в течение следующих, допустим, 2 лет. Реальные шансы я имею в виду». Максим ответил не сразу, и я ощутил его внутреннюю борьбу. «Тебе нужен честный ответ?» — спросил он, и я кивнул. «Желательно». «В районе 20%, если все продолжится в том же духе. Раньше доход от всех 7 отелей с лихвой компенсировал расходы. Плюс имелись и, ну, скажем так, иные источники. Но после смерти отца и братьев, потери связи с Гавриловым, который следил за тем, чтобы нас не беспокоили особо пристальным вниманием, я лишился почти всего. Сейчас, как и сказал, денег едва хватает на то, чтобы покрывать расходы. Практически впритык. И это при условии, что мне и так приходится все ужимать. Когда в следующем году откроются 2 отеля, которые Голицыны получили в столице... «Постой, я думал, что их себе забрали Лазаревы?» — вспомнил я нашу прошлую встречу. «Нет, этих почти не интересовал наш гостиничный бизнес», — отмахнулся Волков. «Зато они забрали все остальное, до чего смогли дотянуться». «Ты не очень упорствовал», — заметил я, и его лицо вспыхнуло гневом. «Думаешь, у меня был выбор?» — рявкнул он. «Или, по-твоему, так легко оказалось скормить этому сброду байки о том, что мой отец умер от болезни, а братьев считали за героев вместо того, чтобы раскрыть правду?» «Лазаревы помогли». «В том числе», — выплюнул он. «Не боишься, что они попытаются тебе отомстить?» «Пусть катятся в ад!» — фыркнул он. «Я слишком устал притворяться хорошим и послушным. Достало присмыкаться и каждый раз трястись перед ними и высказывать благодарность за то, что они обобрали мой рот до нитки». «То есть возможные риски тебя не пугают?» «Да какие к дьяволу риски?» Волков устало плюхнулся на спинку своего кресла и устало потер глаза. «Я тебе уже сказал. Еще год, возможно, 2, я протяну. А дальше, в любом случае, эти отели меня разорят, и я их потеряю». «Ясно», — произнес я, доставая телефон. «Кому звонишь?» — спросил с подозрением Волков. Вместо ответа поднял руку и жестом попросил его помолчать и подождать, ожидая, пока мне ответят. Ждал я, к слову, примерно 15 секунд. «Да, Александр, здравствуй. Добрый день, ваше сиятельство. Надеюсь, не помешал?» «Если бы ты мог мне помешать, Александр, то я бы не ответил», — с легким намеком на веселье в голосе произнес Дмитрий Сергеевич Смородин. «Чего ты хотел?» «Я хотел бы напомнить вам о вашем долге. Надеюсь, вы не сочтете это за грубость?» «Ни в коем случае. Смородины всегда платили свои долги, Александр», — со всей серьезностью в голосе заявил граф. «И я не исключение». «Прекрасно. Тогда, надеюсь, вы ответите мне на один вопрос. Скажите, нет ли у вас желания вложиться в гостиничный бизнес столицы?» Глава 10. Эйфория полностью оправдывала свое название. Хотя, вероятно, было бы глупо предположить, что один из самых дорогих и пафосных ночных клубов столицы окажется иным. Претендуешь — соответствуй. Еще на улице я увидел длинную очередь, которая растянулась чуть ли не на всю улицу, упираясь в 4 здоровенных, больше напоминающих шкафы охранников, что стояли у входа в клуб. Они лениво выполняли свою работу, по одному или по двое пропуская людей внутрь раз в 10 или 15 минут. Разумеется, преимущественно выбирали красивых молодых девушек. А вот большая часть парней быстро разворачивалась прямо на входе. Кто-то даже пытался возмущаться, но суровый вид этих амбалов быстро успокаивал даже самых рьяных. Я обошел толпу по краю прямо ко входу, протянув одному из громил небольшую черную карточку. Тот быстро проверил ее, после чего снял с крючка перегораживающий проход красный бархатный канатик и пропустил меня внутрь. Разумеется, мне в спину тут же полетела смесь возмущенных и гневных воплей со стороны ожидающих в очереди парней. Оно и неудивительно, ведь они не понимали, почему пропустили именно меня, а не их. И крики девушек, призывающих взять с собой одну из них. Молодежь жаждала развлечения, которое им могли подать внутри, словно изысканное и дорогое блюдо. Да только блюдо это отдавало гнилью. Эйфория встретила меня с распростертыми объятиями. Музыка гремела, словно безумное живое существо, пульсируя в такт бешено бьющимся сердцам тех, кто был здесь сегодня. Басы пронзали тела, заставляя их двигаться, извиваться, растворяться в ритме почти что первобытного рейва. Дополнительный эффект создавало освещение, представляющее собой круговерть стробоскопов, лазерных проекторов и подсвечивающего стены холодного неона. Все здесь было отточено и идеально, как, в общем-то, и полагалось подобному заведению. Я не стал сильно погружаться в этот калейдоскоп эмоций. Даже приглушил собственный дар, чтобы отголоски чужих эмоций, что сыпались на меня почти бесконечным водопадом, поутихли и не мешали нормально думать. Впрочем, имелась и еще одна причина сделать это. Они мне не нравились. Вот совсем. Слишком уж напоминали мне то, что я почувствовал в тот вечер в высотке Броницкого, в тот день, когда мы с Марией пришли туда за князем. Там тоже был ночной клуб, который занимал чуть ли не целый этаж. Конечно, вряд ли это так, но ощущения у меня тогда сложились именно такие. И то, что я ощутил в тот раз, слишком уж сильно напоминало то, что чувствовал сейчас. Эти эмоции были, не знаю, лучшее слово, которое я мог подобрать, грязными, лживыми, с примесью фальши. Может быть, виной всему алкоголь, который лился тут рекой чуть ли не на каждом столике, что щедро были расставлены вдоль стен клуба. Может быть, дело было в других, куда более мерзких веществах, которые люди принимали, чтобы еще немного продлить тот экстаз, в котором они пребывали, дабы отвлечься от реальности. В любом случае, ничего, кроме отвращения, эти эмоции у меня не вызывали. И нет, я не ханжа. Думаю, что и в тот вечер, когда мы были на концерте, там тоже хватало не особо трезвых людей. Но их эмоции скрывались под общим покрывалом восторженного триумфа остальных. Впрочем, сейчас мне на это наплевать. Я все равно пришел сюда не отдыхать. Пройдя вдоль стены клуба, я добрался до широкого, окруженного людьми бара, попутно разыскивая глазами того, кто был мне нужен. И даже нашел его за одним из столиков в отдельной кабинке в VIP-зоне. Широкие круглые столы, окруженные мягкими диванами, специально находились в дальней части клуба. От остальной вакханалии их отделял небольшой бортик и несколько охранников, что стояли в проходах, внимательно наблюдая за тем, чтобы кто-нибудь из случайных посетителей клуба не помешал отдыху дорогих гостей. Что же, видимо, придется немного подождать, потому что нужный мне человек сейчас как раз сидел за столиком со своими друзьями и весело болтал, попивая что-то из бокала и обнимая другой рукой девушку в настолько обтягивающем платье, что оно походило на натянутую на ладонь латексную перчатку. Красиво, конечно, но не особо практично. Ладно, подождем. Я заказал себе пиво и устроился на одном из высоких стульев с краю барной стойки, продолжая наблюдать за своей целью. Заодно прокрутил в голове сегодняшний день. День в универе протекал как-то лениво, что ли. Народ вел себя, как сонные мухи. Правда, это продлилось ровно до того момента, пока я, как и обещал, не приступил к разбору их работ, написанных на предыдущей лекции. Не то чтобы многие из них допустили какие-то серьезные ошибки. Нет, стоит отдать ребятам должное. Они молодцы. Даже больше, чем молодцы. Почти все они справились с заданием на отлично. Все дали весьма хорошие, структурированные и верные ответы. Вот прямо как по учебнику. По большей части. Кое-кто все-таки выделился. И в этом имелась проблема. Смысл задания был в другом. Вздохнув, я бросил стопку с проверенными работами на край стола, сунул руки в карманы брюк и тяжело посмотрел на своих студентиков. «Ребят, если бы я хотел получить выписки из ваших учебников, то я сам бы их прочитал. Вы вообще поняли, в чем был смысл задания?» «Вы дали нам четкую задачу», — пожала плечами Руденко. «Вы хотели, чтобы мы дали вам ответ? Мы его дали. А теперь возмущаетесь, что получили верное решение». «А кто тебе сказал, что я получил верное решение, Екатерина?» — задал ей встречный вопрос, чем явно поставил в тупик. «Ну, вы ведь сами описали нам случай». «И?» — пожал плечами. «Я попросил вас написать, как вы будете действовать в этом случае. А все, что получил от вас, — это сухие, отпечатанные в учебнике варианты. Почти ото всех». Еще раз окинув взглядом аудиторию, я вздохнул. «Ладно, давайте сделаем проще. Разберем все сейчас, в том числе и ответы некоторых из вас». Пробежавшись глазами по сидящим за столами ребятам, я выбрал одного из них. «Шарфин, напомни нам, в чем заключалась суть задания?» Юрий, в этот момент явно залипавший в телефон, поднял голову и лениво посмотрел на меня. «Два клиента и два дела. Конфликт интересов». «А поподробнее?» — спросил я того. И тут разве что только глаза не закатил. «Клиент номер один, предприниматель, обвинялся в мошенничестве, отделался условным сроком. Второй — бухгалтер строительной фирмы, обвиняется в хищении средств фирмы с использованием подставной фирмы-посредника». «Ну, хоть это ты помнишь», — хмыкнул я и повернулся в другую сторону, найдя глазами другого несчастного. «Мелехов, продолжи». Сидящий за одним из ближайших ко мне столов молодой сын графа Мелехова был родом из Ростова. К слову, это именно с ним я столкнулся на входе в самый первый день, когда ребята еще даже не знали, что я буду их преподавателем. И, следует отдать ему должное, парень был умен, задание выполнял на отлично и ответы давал верные. Что еще интереснее, его эмоции я ощущать не мог, что говорило о наличии дара. Правда, сейчас меня интересовало не это. «Если следовать заданию, то мы узнали о виновности в преступлении клиента первого дела во время подготовки ко второму. Более того, если следовать параметрам задания, то именно он был ответственен за мошенническую схему, по которой сейчас обвиняется наш текущий клиент. Также мы знаем то, что фирма-посредник, имеющая отношение к нашему текущему делу, была основана первым клиентом». «Что в итоге?» — спросил я и повернулся. «Самойлов!» «Володя, не спи!» «А, что?» Парень поднял голову с рук и заморгал, пытаясь быстро сориентироваться в происходящем. «Я тут...» «Да мы видим!» — улыбнулся я и услышал прокатившийся по аудитории шелест тихих смешков, от которых парень покраснел и смутился. «Вспоминай, что у нас было в итоге задание?» «Какого задания?» — не понял он. «Хотя, наверное, это и не удивительно. Все-таки парнишка проспал большую часть всего нашего обсуждения». «Ясно, понятно», — сделал я вывод и выбрал следующую жертву. «Дьякова?» «Так как фирма-посредник была учреждена первым клиентом, то обвинения второго являются сфальсифицированными», — без запинки произнесла Алина. «Более того, мы теперь знаем, что именно наш первый клиент повинен в преступлении, в котором обвиняется наш текущий клиент. Налицо прямой конфликт интересов». «Молодец!» — одобрительно кивнул я. «Правильно!» «Итак, вы оказались в крайне спорной ситуации. Теперь вы знаете, что ваш нынешний клиент невиновен. Это гарантированно. Он был подставлен вашим предыдущим клиентом, о чем вы узнали в ходе конфиденциальной беседы. Разумеется, вы молодцы. Смогли выбить для нашего первого клиента условный срок и освободить его от большей части вины. Но своими же действиями вы спровоцировали ситуацию, в которой эта вина ляжет на другого, невиновного человека. За исключением того, что такая ситуация почти невозможна в реальности», — услышал тихий комментарий. «Наша задача состоит не в том, чтобы разбирать случаи, с которыми вы гарантированно столкнетесь, Шарфин», — произнес я, даже не повернув голову в его сторону. «Наша задача в том, чтобы подготовить вас к любому возможному развитию событий, даже к такому, которое многие из вас сочтут невозможным». В одном Юрий ошибался. Такая ситуация не просто почти невозможна. Она практически нереальна. К сожалению, однажды я попал именно в такую. Только дело касалось не пары небольших компаний, а двух крупных корпораций. А размеры украденных средств там исчислялись буквально миллиардами. Конфликт интересов. Пожалуй, одна из самых часто встречающихся проблем среди корпоративных юристов. Чем ты успешнее, тем чаще к тебе будут обращаться. Более того, люди готовы будут отдать огромные деньги ради того, чтобы ты нашел крохотную лазейку в законе и спас тем самым их задницы и еще большие деньги от пристального ока империи. «Итак, я задал вам вопрос», — продолжил я. «Что вы будете делать? Использовать полученную информацию, чтобы спасти невиновного? Молчать, даже если это уничтожит жизнь другого человека? Самойлов, что ты ответил?» Владимир, по его словам, на одной из первых лекций, желающий стать в будущем корпоративным юристом, поднял голову от своего конспекта. «Адвокатская тайна священна», — пожал он плечами. «Я не могу раскрыть то, что узнал в рамках предыдущего дела. Да, если нынешний клиент пострадает, моя обязанность — не предавать доверие, иначе профессия теряет смысл. Кто станет со мной работать, если будет знать, что полученную от него конфиденциальную информацию сольют через год?» «Молодец!» — не стал с ним спорить. «Хороший ответ. Правда, хороший. Идеальный для того, кто заботится о своей репутации. Тем не менее, кое-кто у нас тут дал и иные варианты ответов. Да, Дьякова?» «А что сразу я?» — тут же встрепенулась Алина. «А чего сразу и не ты?» — развел я руками. «Расскажешь нам, что именно ты написала?» «Я думала, что...» «Что мы не будем разбирать ваши варианты на занятии», — предположил я, и она кивнула. «Типа того». «Ну а сейчас я хочу, чтобы ты рассказала нам всем, что ты написала», — произнес я. «Типа того. И помни, твоя работа у меня вот тут». Для наглядности я похлопал ладонью по лежащим на столе листам. Девушка покраснела и поджала губки. «Спасти невиновного», — негромко ответила она, опустив взгляд. «Погоди, а не ты ли раньше говорила, что главное — это выиграть дело и бла-бла-бла?» Тут же заявил Шарфин, даже не пытаясь скрыть усмешку в голосе. «А тебя это вообще волновать не должно!» — тут же огрызнулась она. «Что захотела, то и ответила. И вообще, я буду делать то, что считаю правильным. И то, что захочу, Шарфин, твой ответ мы и так знаем», — прервал я Алину. А то уж больно горячие у нее были эмоции. Как бы ни сорвалась. «Если я захочу узнать твое мнение по поводу сделанного Дьяковой выбора, я тебе его скажу». «В смысле, вы его у меня спросите?» С весельем в голосе поинтересовался Юрий. «В смысле, то, что ты думаешь по этому поводу, абсолютно никого не интересует», — ответил я, чем, кажется, вызвал у него волну внутреннего возмущения. Более того, оно стало еще сильнее после того, как в аудитории послышались тихие смешки. «Итак, Алина», — сказал я, возвращаясь к теме лекции, — «ты выбрала хороший вариант. Но будь добра, поясни его для остальных. Чем ты руководствовалась?» Тихая внутренняя радость, которую испытывала девушка, тут же рассеялась, уступив место раздражению, когда она вновь стала предметом всеобщего внимания. «А вообще забавно получается. Вся из себя такая независимая, гордая и важная, она, тем не менее, выбрала вариант, при котором будет торжествовать справедливость по отношению к невиновному. Я не говорю, что она выбрала неверно. По сути, тут нет верного или неверного ответа. Есть лишь то решение, которое каждый из них примет. И именно им потом придется жить и работать с последствиями этого выбора. Тем не менее, они должны понимать, что в реальности все далеко не так просто, как того хотелось бы на первый взгляд. «Алина, мы ждем», — поторопил я ее. «Бывший клиент использовал меня как инструмент», — произнесла она, почти что закатив глаза. «Он воспользовался мной как способом для того, чтобы скрыть собственные преступления. Это раз. Теперь, в новом деле, он уже не мой клиент. Это два. Так, ладно. Признаю, возможно, я немного промахнулся. Теперь в ней ощущались злость и возмущение от мысли о том, что кто-то может ее использовать. Ладно, бывает». «А ты уверена, что он больше не твой клиент?» — уточнил я. «Откуда ты можешь знать, что в будущем он вновь им не станет? И? Как думаешь, он будет снова с тобой работать после этого? Вообще, хоть кто-то будет с тобой работать после того, как узнает, что ты выступила против своего предыдущего клиента и раскрыла полученную от него конфиденциальную информацию?» Похоже, об этом она не думала. Точнее, не так. Она просто не смогла выйти за рамки задания и спроецировать его на реальную обстановку. Что же, бывает. Отучим. «Поймите вот какую вещь», — сказал я им, садясь за свой стол. «Попадание в конфликт интересов для вас — это едва ли не худшее из того, что может случиться. Подобная ситуация может обернуться для вас такими последствиями, которые будут 100 крат хуже, чем проигранное дело. В таком положении вы не имеете права предать тайну своего первого клиента, но в то же самое время, зная, что вы не способны оказать другому своему клиенту качественную и честную защиту, можете сделать лишь одно. Отказаться от дела, когда не можешь хорошо выполнять свои обязанности, это не трусость, это профессионализм». «А вот теперь можно и работать», — заметил, как интересующий меня человек встал с дивана и, сказав что-то своим приятелям, направился в сторону туалетов. Особо торопиться я не стал. Заказал себе еще одно пиво и, дождавшись, когда бармен нальет мне бокал, пошел в обход танцпола в ту же самую сторону. За то время, что я неторопливо шел туда, он успел уже сделать свои дела и выходил назад. Всего-то делов подгадать время так, чтобы мы случайно столкнулись с ним прямо на полпути. «Да твою ж мать!» — вскрикнул Егор Харитонов, когда половина бокала выплеснулась прямо на его шелковую рубашку, безнадежно загубив предмет гардероба хмельным напитком. «Смотри, куда прешь, придурок!» Ему приходилось кричать, чтобы перекрыть голосом грохот музыки. «Прости, дружище!» — крикнул в ответ. «Я тебя не заметил!» «Так смотреть надо, идиот!» «Сорян, бро! Давай я заглажу вину. Хочешь выпить? Как насчет вискаря? Давай, друг, я угощаю. На твой выбор». И без того, находящийся уже в состоянии подпития, он быстро сменил гнев на более положительные отношения, стоило предложить ему бесплатную выпивку. Оно и неудивительно. Пока я сидел за баром и наблюдал за ними, ни разу не видел, чтобы именно он заказывал напитки. Каждый раз это делал один из двух его друзей, что сидели с ним за столиком. Они же расплачивались картами, когда им приносили очередной заказ, пока Егор делал вид, будто не при делах. Но эмоции не обманешь. Он одновременно излился из-за того, что платили за него, и завидовал, когда именно его спрашивали, что он будет пить, а не наоборот. Из чего мы делаем вывод, что именно Егора сюда пригласили, за него платили. И только благодаря своим друзьям младший сын графа смог попасть в заведение, где могли отдыхать даже обычные простолюдины. Да, выдержав долгую очередь и фейс-контроль, но тем не менее. Похоже, ему не особо нравилось, когда его равняли с теми, кого он считал ниже себя. «Конечно!» — довольно и весьма высокомерно заявил он. «Теперь ты просто обязан меня угостить, придурок! Пошли, у нас там столик есть!» Харитонов повел меня через толпу к их вип-кабинке. Сначала его друзья приняли меня прохладно, но после того, как узнали о случившемся и моей готовности заказать выпивку на всех, быстро сменили затуманенную алкоголем злость на пораженную жаждой этого же самого алкоголя милость. И, что самое важное, бесплатную выпивку любят все. Я спокойно заказал 2 бутылки дорогого виски и еще 2 коктейлей для сидящих с парнями дам. Впрочем, пожалуй, это слишком громкое заявление для 3 19-летних дурех. Но и они не отказались от бесплатной выпивки. Ладно, князь меня предупреждал, что место это дорогое. К тому, что стоимость бокала пива тут равнялась чуть ли не 5 или 6 бутылкам точно такого же пива в любом другом магазине, а цена за 2 бутылки более крепкого алкоголя раз в 10 превышала их стоимость в этих же самых магазинах. С другой стороны, что такое деньги? Не более чем инструмент для получения нужного результата. Не трястись же над ними. «Егор!» — представился Харитонов, когда мы выпили 1 стопки. «Александр!» — отозвался я, мысленно поблагодарив того, кто разместил вип-кабинки подальше от основного танцпола. Похоже, что звуковики тут действительно поработали на славу, разместив динамики так, чтобы музыка не так сильно била по ушам и давала возможность пообщаться. «Первый раз тут?» «В эйфории!» — уточнил Егор, одной рукой разливая виски, а другой продолжая прижимать к себе хихикающую блондинку. «Не, часто сюда захожу. Крутое место!» Ложь. От первого до последнего слова.